стремление составить о предмете адекватное представление, красоте, тому, что нравится без предвзятости, и к справедливости, соответствии морали и этики. Это влечение сильно варьирует в силе импульса и всегда ограничивается постоянно действующим разумным эгоизмом, но в ряде случаев оказывается более мощным и приводит к гибели не менее неуклонно, чем пассионарность. В сфере сознания оно как бы является аналогом пассионарности и, следовательно, имеет тот же знак. Назовем его аттрактивностью, от латинского attractio – влечение. Природа аттрактивности не ясна, но соотношение ее с инстинктивными импульсами самосохранения и с пассионарностью такое же, как в лодке соотношение двигателя, мотора и руля. Главным образом соотносится с ними разумный эгоизм, антипод аттрактивности. Поэтому мы можем положить выделенные нами разряды импульсов на оси координат. Подсознание – на абсциссу, сознание – на ординату. Тогда мы получим психологическую классификацию, пригодную для решения нашей задачи. Но нужно ли такое сложное построение и для чего?